22 октября в Пхеньяне в Народном дворце культуры участники 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи посмотрели документальный фильм «Открывая период бурного развития революции». Вместе с ними его посмотрели зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рёнхе, работники ЦК Трудовой партии Кореи и соответствующие работники.